Выпроводив людей за порог, Антон в сердцах хлопнул дверью, да так, что застонал потолок, и жалобным дребезгом отозвались стекла в окошках. — Чую, твой язык наработал, ёшки-шашки! — срывисто задышал председатель и кулаком постучал по кирпичам печки, будто во всем была виновата одна старая надеиха, разболтавшая по всей деревне о мобилизации. — Не я! Война работает, милай! Со вздохом, но спокойно откликнулась печки бабка. Блеск запухших глаз председателя тут же сгас, будто и не возгорался. Зло как пришло, так и сошло. Николай почувствовал и себя виноватым. Взбаламутили народ попусту. Меня мобилизуют, так меня. Зябрев с обреченной нехотью потянулся за повесткой. Нет, браток, погоди маленько. Председатель перехватил повестку и не по годам проворно ринулся за дверь. С крыльца Шумсков покликал мужиков назад в избу. Женщинам велел такие вертаться к своим делам. Выпроводил и мелюзгу. Парням, которым годов по 15-16, позволил быть со взрослыми. Антона осенило, зачем людей-то от себя отгонять? Куда легче и законнее будет решить заковыку с повесткой общим сходом, оставшейся старой да хворой мужской части Лядовки. На миру и грех принять легче, если все обернется так, как он и задумал, как будет лучше для разоренного колхоза. «Я ведь только на баб понакричал-то, для страстки, чтоб не мешали», — слукавил Антон, чтоб хоть как-то оправдаться за свой срыв. «А вы, мужики, к самому часу приспели. Заходите, заходите, совет нужен». «Конечно, дело бабы, они завсегда не к добру». Кто-то с явной уловкой поддержал безобидный обман председателя. «Не тяни, Захарыч, выкладай директивы свои, да и по работам». Со скрытным притворством стали поторапливать старики, будто их оторвали от самого важного дела. Да и мужики помоложе, мастясь по углам и лавкам, словно по сговору делали вид, что у них тоже работа не в проворот, и что белый день транжирить на бездельную говорильню — грех немалый. На самом же деле ни у кого скорой работы пока и не было. Она еще только предстояла, и то с условным загадом, если дадут обещанных семян, если колхоз разживется тягловой силой, хоть какими-нибудь лошаденками, да если вернут угнанный по осени в тыл лядовский скот, да если кузнец Николай Вешний не подорвется на мине и соберет плуги, бороны, сеялки и другой инвентарь, брошенный когда-то в полях, да если МТСовцы помогут хоть одним тракторишкам. О, сколько таких «если» ожидалось лядовцами в ту послеоккупационную весну! Тысячи деревень, как Лядовка, освобожденных от немецчины, стояли теперь на том краю порушной жизни, когда требовалась хоть какая-то подмога, чтобы удержать эту самую жизнь от погибели. Подобно окопному солдату, которому всегда не хватает самой малости, лишнего патрона или гранаты, половника борща из горячей кухни или табаку на последнюю цигарку перед атакой, так и крестьянину при фронтовой полосы теперь была необходима поддержка. Разжиться лишним пудом семян, парой лошадей, плугом, чтоб хоть малость прибраться на полях и посеять хлеб. Но пока этого не было, колхозный люд, как и солдат в окопах, набирался впрок терпением. Шумсков, как старый солдат и партеец, тертый калач во всех людских невзгодах, духом и сердцем чуял и знал меру всех запасов нечеловеческого терпения русского человека. Об эту силищу, втайне веровал Шумсков, разобьется и немчура с ее хваленым железом, и сама война. Однако не об этом думал в сию минуту председатель. Осерженный на самого себя за волокиту с повесткой Зябрева, он искал подходцы, как бы поскорее и без канители отправить на войну кого-то из Зябревых. — Так вот, старики, нужен ваш совет, — начал было председатель, но ему помешали. — Можно? — приотворенную дверь просунул свой свекольный нос дед Феноген. Никому неведомо, на чем в этом древнем старике еще держалась жизнь, из каких сил он еще мог ходить в сельсовет, как он выражался, подумкаться с народом. Его жидкие глаза глядели только на свет, и еле-еле осилив порог, он в промокших бахилах прошлепал к окну и, как с последним, с выдохом шмякнулся на пол. Вот и славно. Можно, значит. Я говорю, совет-то, может, и не понадобится. Дело тут военное, много не насоветуешься, но... И тут председателю не дали разговориться. В дверь пролез Васюта-звонарь. Пролез по-собачьи мягко и, как всегда, заскулил, выворачивая душу себе и другим. Гадай, не гадай, война не черт, от нее молитвой не отделаешься. Васюта небрежным швырком перекрестил свою голую грудь, выпирающую лошадиной коленкой из распаха драного полушубка. И, раздувая помороженные ноздри, прогундосил. Ишь, расселись-то, как в Киатре, а там окровушка текет. Васюта подсел рядышком к Феногену. Вместо рукопожатия они смачно расцеловались, словно похристосовались. Без Бу валились еще два старика, но без шуму и спросу. Шумскову они не помешали, и тот, наконец, сказал, что хотел. «Дело здесь военное, — говорю, — и наш совет тут лишь для близиру. Мы должны проводить своего товарища на фронт». «Это кого же?» Растрепанным воробьем всполошился одноногий Изот Федулов. Председатель опять не успел сказать о повестке. Заскрипела снежным писком дверь, и то ли важно, то ли с немощным равнодушием вошел, сняв шапку еще в сенцах, Разумей Авдеич Лепунов. Все необъяснимо пылко повставали с мест, как солдаты перед генералом. Так подчиненно подняла их знакомая сила. Через плечо лесника на сыромятном обрывке висел кожаный ягдаш, а в нем, все знали, давно уже не водились охотничьи причиндалы. Лесник носил в ягдаше для мужиков табак, когда выбирался из лесу, вглядывая на людские сходки. Ружье у него отобрали еще в начале войны. Единственным казенным оружием для самообороны ему теперь полагался кинжальный штык от трофейной винтовки. Носил он кинжал на поясе под полушубком, и оттого портки свисали еще ниже и казались совсем пустыми. Дед Разумей давно жил в одиночестве, исчах, изболелся до неузнаваемости. Однако это не мешало ему держать верх на всех сходках, когда случалось ему бывать на них. Приезжал он на старой со сбитыми маслами клечонке под стать своим годами дряхлости. На людях он легче отходил от хвори, запасался новыми силами. Войдя в избу, разумея, вдеть шапкой смахнул со щек захолодалые слезы, выжатые снеговой дорогой, огляделся, пошмыгал носом и с обычной ехицей спросил: «Говеете?» В ответ охотно загалдели: «Да ни в одной ноздре! Ни дыминки, ни табачинки, и шаром покати! Один Николашка твой барствует, паровозом пыхает счастливый, глядеть на него одни завидки!» Да так и знал я. Не ломаясь, Разумей подошел к председательскому столу и нежадно насыпал из ягдаша на столешницу ворошок пахучего самосада. «Курите, дымите, но чтоб при порядке!» Пристрожил, как всегда, старый лесник. А порядок был прост. «Кури в волю, хоть глаза тресни, но не крохи в карман. Пай общий и услада общая». Для какой-то особой приманки, Разумей всякий раз оставлял в ягдаше немалую толику табака. Так он поступил и теперь. Добавив еще пригоршню, лесник запахнул кожаной завеской ягдаш и стал искать место, где бы примоститься. Ему усердно уступили на лавке поближе к председателю, где повиднее. «Курите!» Аль дыхало позаткнуло всем. Удивился робости мужиков Разумей и с добром пошутил: «Угощайтесь, авось не каша с маслом, червонцев не востребую». Лядовцы тоже знали честь. Ждали, пока первым из общей доли не закурит сам председатель Шумсков. Шумсков не торопился, хотя страсть как хотелось ему дыму. Он недолюбливал лесника, однако на людях не выказывал своего недружелюбия. Ему не по душе было верховодство, разумея. Как никому другому, председателю было видно и знамо, что владствовал над односельчанами не сам разумей, а его лес и табак, и еще кое-что, чем обладал лесник и чего не было у лядовцев. И теперь, — опасался Шумсков, — за этот ворошок табака, что копешкой возвышался на его столе, разумей может повернуть сходку на свой лад и не позволит восторжествовать справедливости. Но делать было нечего. Антон достал из-под подкладки шапки косой обрывочек из Женькиной арифметики и стал свертывать козью ножку. За ним и другие мужики потянулись за своей долей. Троеперстной щепотью каждый отмерял себе на цигарку, но не без лишку, и принимался за курево. Не у многих нашлась бумага, и пришлось звать бабку Надеюху и просить, что у нее осталось годного на закурку от внука Женьки. Та безропотно сползла с печи, порылась в комоде и вынесла арифметику внука, уже начатую председателем. — Знаете, галманы табашные, вам бы только и поминать дымом, ладан какой нашли. Томливо, будто с недужного спросонья, забубнила Надеиха и попросила лишь об одном — в юшку-то сдвиньте к сторонке, угореть недолго.